Потом отец Михаил Бельский дал мне ключ от нашей церковки на улице Монтань-Сен-Женевьев, так что мог ходить туда в любое время. Но это было сложно. И по вечерам я молился долго, ну, просто потому что я очень медлительный. У меня техника молитвы была очень медлительная. Я вычитывал вечерние правила, можно сказать, 3 раза. Прочитывал каждую фразу, молчал. Прочитывал 2 раз и земным поклоном, молчал. И вычитывал для окончательного восприятия. И так все правило. Все это вместе взятое занимало около 2 часов с половиной, что было не всегда легко и удобно, но очень питательно и насладительно, потому что тогда доходит, когда ты всем телом должен отозваться «Господи, помилуй», скажешь с ясным сознанием, потом скажешь с земным поклоном, потом встанешь, скажешь уже, чтобы запечатлеть. И так одно вещь за другой. Из этого у меня выросло чувство, что это жизнь. Пока я молюсь, я живу. Вне этого есть какой-то изъян, чего-то не хватает. И жития святых читал по отчетьям мне им просто страницу за страницей, пока не прочитал все. В первые годы я очень был увлечен житиями и высказываниями отцов пустыни, которые для меня и сейчас гораздо больше знают, чем многие богословские отцы. Примечание. Митрополит Антоний проводит здесь различение между аскетическими отцами, то есть теми из святых отцов, кто писал в основном об аскетических упражнениях, предназначенных для монахов в их духовном восхождении, например, преподобный Иоанн Лествичник, Авва Дорофей и другие, и богословскими отцами, в своих сочинениях, обсуждавшими не проблемы духовной жизни одного человека, но общие догматические вопросы — тринитарные, христологические, экклезиологические и другие. Таковы, например, святитель Григорий Богослов, преподобный Максим Исповедник, святитель Григорий Палама и другие. Некоторые отцы, например, святитель Исаак Сирин, писали и о духовной жизни, и об общих вопросах богословия. Эти темы переплетались иногда в одном сочинении, так что настоящее деление в некоторых случаях условно. Конец примечания. Когда я окончал среднюю школу, то думал, что делать. Собрался пустынником стать. Оказалось, что пустынь-то очень мало осталось, и что с таким паспортом, как у меня, ни в какую пустыню не пустят. И кроме того, у меня были мать и бабушка, которых надо было как-то содержать, а из пустыни это неудобно. Примечание. Имеется в виду так называемый паспорт Нансена, временное удостоверение личности для перемещенных лиц, с портретом Фритьюва Нансена, верховного комиссара по делам беженцев в Лиге наций, и надписью «Société des Nations». Этот документ был принят на международной конференции в Женеве в июне 1922 года и одобрен правительствами 52 стран. Паспорт Нансена обеспечил возможность 1000 людей вернуться домой или обосноваться в других странах. Конец примечаний. Потом хотел священником стать, позже решил идти в монастырь на Валаам. Окончилось тем, что все это более или менее сопряглось в одну мысль, не знаю, как она родилась, она, вероятно, складывалась из разных идей, что я могу принять тайный постриг, стать врачом, уехать в какой-нибудь край Франции, где есть русские, слишком бедные и малочисленные для того, чтобы иметь храмы священника, стать для них священником и сделать это возможным тем, что, с одной стороны, я буду врачом, то есть буду себя содержать, а, может быть, и бедным помогать, а с другой стороны, тем, что, будучи врачом, можно всю жизнь быть христианином. Это легко в таком контексте. Забота, милосердие. Это началось с того, что я пошел на естественный факультет Сорбонны, потом на медицинский, был очень трудный период, когда надо было выбирать или книгу, или еду. И в этот год я дошел, в общем, до изрядного истощения. Я мог пройти какие-нибудь 50 шагов по улице, мне тогда было лет 19, затем садился на край тротуара, отсиживался, потом шел до следующего угла, ну, в общем, вышел. Одновременно я нашел духовника. Архимандрит Афанасий Нечаев, о нем смотри воспоминания митрополита Антония на странице 73. И действительно нашел, я его искал не больше, чем я искал Христа. Я пошел в единственную нашу на всю Европу патриаршую церковь. Тогда, в 1931 году, нас было 50 человек всего. Пришел к концу службы, долго искал церковь, она была в подвальном помещении. Мне встретился монах, священник, меня поразило в нем что-то. Примечание. В конце 1920-х, начале 30-х годов русская церковь в эмиграции разделилась на несколько частей. Одна находилась в юрисдикции так называемого Карловацкого синода в Югославии, впоследствии русская православная церковь за рубежом или синодальная церковь. Другая оформилась как русский западноевропейский экзархат Константинопольского патриархата с центром в Париже, возглавляемый митрополитом Евлогием, так называемая Евлогианская церковь. Третья в Северной Америке, в конце концов провозгласила себя временно автономной, пока не получила автокефалию от Московской патриархии в 1970 году. Четвертая сохранила каноническую верность московскому патриарху, зарубежные епархии и приходы московского патриархата, в том числе и Суржской епархии Великобритании. Конец примечаний. Знаете, есть присловие на фоне, что нельзя бросить все на свете, если не увидишь в лице хоть одного человека сияние вечной жизни. И вот он поднимался из церкви, и я видел сияние вечной жизни. Я к нему подошел и сказал: «Не знаю, кто вы, но вы согласны быть моим духовником?» Я с ним связался до самой его смерти. Он действительно был очень большим человеком. Это единственный человек, которого я встретил в жизни, в ком была такая мера свободы, не произвола, а именно той евангельской свободы, царственной свободы Евангелия. И он стал меня как-то обучать чему-то. Решив идти в монашество, я стал готовиться к этому и делал все ошибки, какие только можно сделать в этом смысле. Постился до полусмерти, молился за то, что сводил всех с ума дома и так далее. Обыкновенно так и бывает, что все в доме делаются святыми, как только кто-нибудь захочет карабкаться на небо, потому что все должны терпеть, смиряться и все выносить от подвижника. Помню, как я молился у себя в комнате, в самом возвышенном духовном настроении, и бабушка отворила дверь и сказала: «Морковку чистить». Я вскочил на ноги и сказал: «Бабушка, ты разве не видишь, что я молился?» Она ответила: «Я думала, что молиться — это значит быть в общении с Богом и учиться любить. Вот морковка и нож». Медицинский факультет я окончил к войне в 1939 году. На усекновение главы Иоанна Крестителя 11 сентября я просил своего духовного отца принять мои монашеские обеты. Постригать меня было некогда, потому что оставалось 5 дней до ухода в армию. Я произнес монашеские обеты и отправился в армию. И там 5 лет я учился чему-то. По-моему, отличная была школа. Чему учился? Послушанию, например. Я поставил вопрос отцу Афанасию: «Вот я сейчас иду в армию. Как я буду осуществлять свое монашество и, в частности, послушание?» Он мне ответил: «Очень просто. Считай, что каждый, кто дает тебе приказ, говорит именем Божиим, и твори его не только внешне, но всем твоим нутром. Считай, что каждый больной, который потребует помощи, позовет твой хозяин. Служи ему, как купленный раб». А затем прямо святоотеческая жизнь была. Капрал приходит, говорит, нужны добровольцы копать траншею, ты доброволец. Вот первое. Твоя воля полностью отсекается и целиком поглощается мудрой и святой волей капрала. Затем он дает тебе лопату, ведет в госпитальный двор, говорит, с севера на юг копать ров. А ты знаешь, что офицер говорил копать с востока на запад. Но тебе какое дело? Твое дело копать, и чувствуешь такую свободу. Копаешь с наслаждением. Во-первых, чувствуешь себя добродетельным, а потом день холодный и ясный, и гораздо приятнее рыть окоп под открытым небом, чем мыть посуду на кухне. Копал 3 часа, и ров получился отличный. Приходит капрал, говорит, дурень, осел, копать надо было с востока на запад. Я мог бы сказать ему, что он сам сначала ошибся. Но какое мне дело до того, что он ошибался? Он велел мне засыпать ров. И засыпав, я стал бы, вероятно, копать наново. Но к тому времени он нашел другого добровольца, который получил свою долю. Меня очень поразило тогда то чувство внутренней свободы, которое дает абсурдное послушание. Потому что если б моя деятельность определялась точкой приложения, если бы это было делом осмысленного послушания, я бы сначала бился, чтобы доказать капралу, что надо копать в другом направлении, и кончилось бы все карцером. Тут же просто потому, что я был совершенно освобожден от чувства ответственности. Вся жизнь была именно в том, что можно было совершенно свободно отзываться на все, иметь внутреннюю свободу для всего, а остальное была воля Божья, проявленная через сию-то ошибку. Другие открытия, к тому же периоду относящиеся. Как-то вечером в казарме я сидел и читал, рядом со мной был огрызок карандаша, с одной стороны подточенный, с другого конца подъеденный, и действительно соблазниться было нечем. И вдруг я краем глаза увидел этот карандаш, и мне что-то сказало. Ты никогда больше за всю жизнь не сможешь сказать, что это твой карандаш. Ты отрекся от всего, чем ты имеешь право обладать. И вам это, может быть, покажется совершенным бредом, но всякий соблазн, всякое такое притяжение есть своего рода бред. Я 2 или 3 часа боролся, чтобы сказать «да». Этот карандаш не мой. И слава Богу, в течение нескольких часов я сидел перед этим огрызком карандаша с таким чувством, что я не знаю, что бы дал, чтобы иметь право сказать «это мой карандаш». Причем практически это был мой карандаш. Я им пользовался, я его грыз, и он был не мой. Так что тогда я почувствовал, что не иметь — это одно, а быть свободным от предмета — совершенно другое дело. Еще одно наблюдение тех лет, что хвалят не обязательно за дело, и ругают тоже не обязательно по существу. В начале войны я был в военном госпитале, и меня исключили из офицерского собрания. За что? За то, что мне досталась больничная палата, в которой печка не действовала, и санитары отказались ее чистить. Я сбросил форму, вычистил печку и принес уголь. Мне за это товарищи устроили скандал, что я унижаю офицерское достоинство. Это пример ничем не величественный, нелепый. Конечно, я был прав, потому что гораздо важнее, чтобы печка грела больничную палату, чем все эти погонные вопросы. А в других случаях хвалили. Может быть... А я знал, что хвалят совершенно напрасно. Помню, коль уж до исповеди дошло, когда я был еще маленьким мальчуганом, меня пригласили в один дом, и нас несколько человек играли в мячик в столовой, и этим мячиком мы разбили какую-то вазу. После чего мы притихли. И нас, я помню, мамаша моего товарища хвалила за то, что мы были такие тихие, что мы так прекрасно себя вели, что я был таким примерным гостем. Я потом драл домой с таким чувством, как бы успеть сойти с лестницы раньше, чем они вазу обнаружат. Так что вот вам второй пример. Хвалили, и тихий я был, предельно тихий, только, к сожалению, До этого вазу успел разбить. На войне же была все-таки какая-то доля опасности, поэтому сознание, что действительно в руках Божиих, доходит иногда до очень большой меры. Попутно делаешь всякого рода открытия о том, что ты не такой замечательный, что есть вещи гораздо важнее тебя, о том, что есть разные пласты в событиях. Есть, скажем, пласт, на котором ты живешь, и тебе страшно, или какие-то еще чувства одолевают тебя, а есть помимо этого еще какие-то два пласта. Выше над тобой воля Божья, его видение истории, и ниже, как течет жизнь, не замечая событий, связанных с твоим существованием. Помню, как-то я лежал на животе под обстрелом, в траве, и сначала сжался крепко к земле, потому что как-то неуютно было, а потом надоел лежаться, и я стал смотреть. Трава была зеленая, небо голубое, и два муравья ползли и тащили соломинку. И так было ясно, что вот я лежу и боюсь обстрела, а жизнь течет. Трава зеленеет, муравьи ползают, судьба целого мира длится, продолжается, как будто человек тут ни при чем. И на самом деле он ни при чем, кроме того, что портит все. Ну и потом очень простые вещи, которые вдруг делаются очень важными. Знаете, когда дело доходит до жизни и смерти, некоторые вопросы совершенно снимаются. И под знаком жизни и смерти проявляются новые иерархии ценностей. Ничтожные вещи приобретают какую-то значительность, потому что они человечны. А некоторые большие вещи делаются безразличными, потому что они нечеловечны. Скажем, я занимался хирургией, и я помню, мне ясно было, что сделать сложную операцию — вопрос технический. А заняться больным — вопрос человеческий. И что этот момент самый важный и самый значительный, потому что сделать хорошую техническую работу может всякий хороший техник. Но вот человеческий момент зависит от человека, а не от техники. Госпиталь был на 850 мест, так что довольно много было тяжело раненых, мы очень близко к фронту стояли. И я тогда, как правило, проводил последние ночи с умирающими, в каком бы отделении они ни были. Другие хирурги узнали, что у меня такая странная мысль, и поэтому меня всегда предупреждали. В этот момент технически вы совершенно не нужны. Ну, сидишь с человеком, молодой, 20 с небольшим лет, он знает, что умирает, и не с кем поговорить, причем ни о жизни, ни о смерти, ни о чем таком, а о его ферме, о его жатве, о корове, о всяких таких вещах. И этот момент делается таким значительным, потому что такая разруха, что это важно. Вот сидишь потом, человек заснет, а ты сидишь, и изредка он просто щупает, ты тут или не тут. Если ты тут, можно дальше спать, а можно и умереть спокойно. Или мелкие вещи. Помню одного солдата, немца, попал в плен, был ранен в руку, а старший хирург говорит: убери его палец. Он гноился. И помню, немец сказал тогда: я часовщик. Понимаете? Часовщик, который потеряет указательный палец, это уже конченый часовщик. Я тогда взял его в оборот, 3 недели работал над его пальцем. А мой начальник смеялся надо мной и говорил: что за дурь, ты в 10 минут мог покончить со всем этим делом, а ты возишься 3 недели. Для чего? Ведь война идет, а ты возишься с пальцем. А я отвечал: да, война идет, и потому я вожу с его пальцем, потому что это настолько значительно, война, самая война, что его палец играет колоссальную роль, потому что война кончится, и он вернется в свой город с пальцем или без пальца. И вот этот контекст больших событий, очень мелких вещей и их соотношений сыграли для меня большую роль. Может быть, это покажется странно или смешно, но вот что я нашел тогда в жизни. И свой масштаб не нашел тоже. Потому что выдающимся хирургом я никогда не был и больших операций не делал, а вот это была жизнь. именно глубокая жизнь взаимных отношений. Потом кончилась война, и началась оккупация, и был в французском сопротивлении 3 года, потом снова в армии, а потом занимался медицинской практикой до 1948 года. В сопротивлении я ничего не делал интересного. Это самая, можно сказать, позорная вещь в моей жизни, что я ни во время войны, ни во время сопротивления ничего никогда не делал специально интересного или специально героического.